Глава 7. Миусова окрестили железным ником не случайно. Летному делу он служил преданно, кажется, и вовсе не помышляя о личной карьере, и даже со своеобразным рыцарством, в котором иногда угадывалась известная театральность. Однажды на КП, где за столом руководителя полетов восседал Миусов, появился некий достаточно высокопоставленный генерал, раздраженный каким-то беспорядком на стоянке самолетов. И, хотя и в сдержанном, но все-таки повышенном тоне, принялся выговаривать Миусову за это. Не поворачивая головы, лишь на секунду скосив глаза и не выпуская из правой руки микрофона, Миусов в своей обычной ленивой манере обронил: «Товарищ генерал, вы мешаете мне работать». Он гнусавил заметнее обычного, и только это обстоятельство и выдавало его волнение. Генерал на мгновение онемел. Свидетели этого разговора очень выпукло и в чисто авиационном стиле характеризовали потом этот драматический момент фразой: «Глаза у генерала стали квадратными». Налившись кровью, генерал вспыхнул и, уже не сдерживая своего командирского голоса, в весьма красочных фразах принялся чистить и регулировать нарушившего субординацию офицера. Генерал был новым человеком в округе и плохо знал железного ника. Сохраняя каменную неподвижность лица и по-прежнему не поворачивая к начальству головы, Миусов выжал тангенту микрофона и гнусаво хладнокровно скомандовал самолету, который, заходя на посадку, только что доложил о проходе дальнего привода: «217-й, посадку запрещаю, на второй круг». После легкой заминки — все шло в норме, и уж очень неожиданной была команда — пилот ответил: «217-й понял. Ухожу на второй круг». «Поняли правильно». Аккуратно положив микрофон на стол, Миусов встал по стойке смирно и негромко, невыразительно, без всякой тени эмоций сказал: «Товарищ генерал, на связи 8 самолетов, 3 на посадочном маневре. Садитесь и руководите полетами. Или, я убедительно прошу вас, не мешайте работать мне». Генерал онемел вторично. Он был многоопытным человеком и хорошим специалистом. Он отлично представлял какое-то сложное дело руководства полетами, тем более, что летали в облаках. И как трудно, практически невозможно вот так, сходу, включиться в эту тонкую, хитроумную работу. Знал он и ту практически безграничную власть над полетами, которой располагал человек со скромной повязкой, украшенной буквами «РП» на рукаве, и меру тяжкой ответственности, которую этот человек незримо нес на своих плечах. И, секунду помедлив, генерал резко повернулся и, печатая шаг, в мертвой тишине, нарушаемой лишь динамиком громкоговорящей связи, покинул КП. В конце летного дня генерал присутствовал на разборе полетов. Кое-кто, кто с сожалением, а кто и со злорадством, ждал громов небесных, которые должны были обрушиться на железного ника за непочитание родителей. Но ничего такого не произошло. Генерал, ни словом не обмолвившись о происшествии на КП, устроил жестокую трепку командиру батальона и инженеру полка за беспорядки на стоянке. И вскользь, будто нехотя, отметил четкое руководство полетами подполковником Миусовым. Полковое начальство сразу воспрянуло духом, а командир полка и в особенности замполит долго и слезно убеждали Миусова воспользоваться случаем и, пока не поздно, извиниться перед начальством. Миусов, в конце концов, согласился. В благоприятный момент его буквально подтолкнули к генералу. Глядя несколько в сторону, Миусов в обычной своей манере проговорил: «Товарищ генерал, прошу прощения, если я был излишне резок с вами». И, набычившись, заметно усилившейся гнусавинкой, добавил: «Но это диктовалось необходимостью». Приподняв брови, генерал некоторое время хмуро разглядывал ладную подтянутую фигуру вытянувшегося перед ним офицера. Его суровое лицо с рубленными, но правильными, почти классическими чертами. Странно. Это лицо вовсе не казалось красивым в расхожем смысле этого слова и вряд ли привлекало внимание женщин. И неожиданно расхохотался. «Молодец!» Генерал долго тискал руку Миусова, похлопывал его по спине и повторял: «Давно меня так не чистили! Молодец! Так и надо!» Интересно, что Миусов вовсе не выглядел смущенным и растроганным. Он воспринимал слова генерала как должное и лишь чуточку улыбался уголками жесткого рта. Вот он какой был, железный Ник. Гирин был свидетелем и этой сцены, и сцены на КП. И в его отношении к суровому педантичному подполковнику произошел резкий и окончательный перелом.